Александр Мазин. Абсолютное зло. Автор благодарит всех, кто помогал ему в сборе материалов и в работе над этой книгой. Особенно же он признателен за неоценимую помощь Максиму Борисовичу Романову. Все совпадения имен или событий случайны. В тех случаях, когда автор пользовался фактическими данными, описания изменены так, чтобы не причинить ущерба конкретным лицам. Пролог. Девушка лежала на спине. Лопатки и ягодицы ее упирались в твердые, плохо оструганные доски, обитые сукном. Руки и ноги оттянуты вниз. Запястья и лодыжки прикручены проволокой к стальным скобкам-ручкам. Сукно было черным. Небо тоже было черным. И копоть от пламени, и маски на лицах. И длинный изогнутый клинок тоже был черным. Только по линии лезвия, там, где прошлось точило, блестел. Где-то рядом в темноте невнятно бубнили голоса. Девушка не понимала слов. Ни русских, ни тех. Светлая отточенная полоска дрожала у ее глаз. Дрожала, потому что дрожала рука, держащая ритуальный меч. Телефон загудел, когда они уже подъезжали к Ландышеву. «Степа, ты спрашивал насчет ритуальных убийств? У меня тут на столе дело лежит. Расчлененка. Очень похоже». «Мужчина, женщина?» — спросил Суржин. «Женщина молодая, около 20». «Спасибо, Игорь, я подъеду». «Когда? Я вообще-то домой собираюсь». «Часика через два, я сейчас за городом. Дождешься?» «Ладно, так и быть. Будь». «Буду». Степан Всеволодович Суржин спрятал телефон. «Через 2 часа?» — усомнился его спутник. «Уже почти приехали», — ответил Суржин. «Грузный, широкоплечий мужчина лет за 40. Если только твой детектив не напутал с адресом. Считай, 30 минут на разборке, потом заброшу тебя домой. А оттуда до прокуратуры 20 минут езды. Со временем у меня, Петя, проколов не бывает». Суржин вел машину с небрежной уверенностью. Его спутник, Петр Дмитриевич Куролестов, лысеющий, круглоголовый, ровесник Суржина, пожал плечами. «Думаешь, за 30 минут управимся?» «С кучкой обкуренных ПТУшников? Ты меня обижаешь». Нива подкатила к переезду, когда вдруг зазвенел предупредительный сигнал. Не снижая скорости, Суржин нырнул под шлагбаум. Машина, содрогаясь и подпрыгивая, перевалилась через железнодорожные пути. Куролестов болезненно поморщился, а Суржин засмеялся. «Что ты дергаешься? Забыл? Это теперь моя лошадка». Девушка смотрела на светлую полоску. Она не замечала ни холода, от которого кожа на животе покрылась пупырышками, ни комариных укусов. Она почти не слышала ломких дребезжащих голосов, выкрикивающих на латыни «Аве сатанас! Аве сатанас!». Не чувствовала, как капает на лобок горячий стеарин. В голове не было ни одной мысли, но лезвие самодельного меча, белая светлая полоска на нем почему-то привлекали ее, словно блестящая брошка младенца. Но младенца здесь не было, к счастью. Вместо него обезьянка, еще детеныш, купленная в зоомагазине на Сенной. Обезьянка глядела на огонь. Огромные блестящие глаза, глаза мудрого старца, отблеск пламени и страха.